Новый друг. Он начал осторожно раздвигать руками укрывавшие его географические карты. Медленно открыл дверцу шкафа, убедился, что в классе уже никого нет, и, наконец, вылез из своего укрытия. «Повезло, что хоть не придавило ничем», — все еще обиженно ворчал мальчик, отряхиваясь от пыли. «Домой они разбежались, одноклассники!» Ваня стал аккуратно закрывать за собой двери шкафа, как вдруг с самой верхней полки, прямиком ему на голову, все-таки свалился тот самый волшебный глобус Татьяны Петровны. «У-у-у!» — завыл Ванька от боли и досады. «Такую аферу провернула напоследок, на тебе! В самую макушку!» Почти всхлипывая, бормотал он, растирая голову. А шишка была и вправду немаленькая. У Ваньки сначала даже немного потемнело в глазах. Со злости он схватил глобус и хотел швырнуть его куда подальше. Глобус, от латинского «глобус» — шар. Это объемная модель Земли или другой планеты, небесной сферы, уменьшенная во много раз. Глобус имеет тот же наклон оси вращения, что у Земли в реальности. На его поверхности отображены материки, океаны, моря, острова, что делает глобус прекрасным наглядным пособием. Ведь разглядеть поверхность Земли вокруг себя человек может всего лишь на несколько километров, да и то лишь если ему посчастливится оказаться на открытом пространстве, например, в степи. Глобус же позволяет увидеть всю планету целиком. Да и в отличие от карт, изображение которых разрезается и накладывается с объема на плоскость, он очень слабо искажает объекты на нем. Поэтому глобус — это самое точное изображение Земли. Еще в глубокой древности люди пытались представить Землю в объеме. Первые попытки создать глобус предпринял Кратит еще в 150 году до нашей эры. Глядя на шарообразность Земли, Кратит предложил несколько интересных научных идей, получивших в будущем более глубокое изучение и подтверждение. Первое. Планета имеет 5 климатических зон. 2 полярные, непригодные для жизни из-за холода. 1 экваториальная, непригодная для жизни из-за жары. И 2 умеренные, переходные зоны, единственные пригодные для жизни. Второе. Времена года в северном и южном полушариях противоположны друг другу. Например, когда в северном полушарии царит зима, в южном в это время разгар лета. Древнегреческий философ Кратит изготовил глобус с изображением одного цельного куска суши, который был поделен реками на 4 части. Самым же старинным глобусом, сохранившимся до наших дней, считается так называемое «земное яблоко», изготовленное в 1493 году немецким ученым и путешественником Мартином Бехаймом. Но времена деревянных, покрытых пергаментом глобусов, давно прошли. Сегодня каких только моделей Земли не существует: и пластиковые, и стеклянные, и светящиеся, и электронные, и самовращающиеся, и даже левитирующие, которые не имеют подставки. Земной шар при этом будто парит в воздухе. «Получишь у меня, бандура пластмассовая! Надо было тебя на футбольный мяч пустить! Больше бы толку было!» Ваня сдавил в руке подставку огромного глобуса, но все-таки не швырнул его в стену, чтобы потом не получить от Татьяны Петровны, а со всего размаху поставил на парту. Обиженный на весь мир Ванька поднял с пола свой портфель и уже собрался выбегать из класса, но потом подошел к своему обидчику и напоследок крутанул глобус со всей силы. «Покрутись тут до утра, шарик пустоголовый!» Месть осуществлена. Довольный Ванька побежал к двери. «Неправильно задано направление!» Раздался на весь класс громкий электронный голос. Ванька испугался. Весь кабинет стал светиться разноцветными огнями. От страха Ваня спрятался под ближайшую парту. Сердце его колотилось, как бешеное, лучи так и бегали по всему классу. «Что это?» — подумал Ваня. «В кабинете-то я один, кто говорит?» «Неправильно задано направление», — снова раздался металлический голос. Ваня высунулся из-под парты и увидел, что разноцветные огни исходят от глобуса. Он весь светился и переливался, будто светофор или новогодняя гирлянда. Наша планета Земля вращается вокруг своей собственной оси по направлению с запада на восток. Если представить, что мы смотрим на Землю со стороны Северного полюса, то она будет вращаться против часовой стрелки. И наоборот, если смотреть со стороны Южного полюса, то вращение Земли будет происходить по часовой стрелке. Почему Земля вращается вокруг своей оси? Теория номер один — космическая. Давным-давно наша галактика сформировалась из гигантского газового диска, который вращался вокруг своей оси. Это направление вращения против часовой стрелки и унаследовала Солнечная система и большинство ее планет. Исключение — Венера и Уран. Теория номер два — магнитная. Предполагает, что полюса Земли могут быть заряжены одинаково, поэтому они и отталкиваются друг от друга, словно два магнита, которые мы пытаемся соединить друг с другом двумя плюсами или двумя минусами. Это и приводит Землю во вращение вокруг своей оси. Почему Земля вращается вокруг Солнца? Земля всегда стремится убежать от Солнца, но гравитация Солнца не отпускает Землю. Гравитация — это сила, с которой тела притягиваются друг к другу. Чем тело крупнее, тем больше его сила гравитации, притяжения. А Солнце огромно, его масса в 330 тысяч раз больше массы Земли, поэтому Земля и притягивается этой гигантской звездой и никогда не улетит от нее в космос. Несколько минут Ванька не шевелился от страха. Голос продолжал повторять: «Неправильно задано направление». Наконец Иван собрал всю свою волю в кулак и подкрался к светящемуся и грохочущему глобусу, раскрутил его в противоположную сторону и снова спрятался под парту. «Направление выбрано верно. Поздравляю, вы активировали режим испытаний». «Да какие вашего лешего испытания?» Ванька уже ругался не на шутку. Он был всерьез напуган. «Говорящий светящийся глобус — это уже слишком». Ванька бросился бежать из класса, но дверь кабинета оказалась заперта. «Что же делать?» — Ванька схватился за голову от замешательства. «О, а тут еще и шишка!» — он потер больное место. «Это конец!» — подумал Иван. «Дверь заперта, глобус разговаривает. Может, мне это все видится?» Ванька даже ущипнул себя. А глобус все вторил. «Поздравляю, вы активировали режим испытаний». «Похоже, все всерьез», — начал догадываться Ваня. «Не выпустит меня отсюда этот шар говорящий». «И не таких видали! Пуганные мы! Не застращаешь!» — крикнул он глобусу из-под парты, а сам начал осторожно подкрадываться к нему. «Посмотрю ближе, может, его отключить можно». «Приветствую вас! Я волшебный глобус. Я храню в себе все знания о планете Земля. После прохождения активированного режима испытаний все эти знания окажутся в вашей голове. Пожалуйста, представьтесь», — сказал электронный голос. Тут Ванька уже окончательно понял, что деваться ему некуда, и от испытаний пустоголового шарика не убежишь. «Ваня, я из 6-го В», — робко пробормотал он. «Приветствую вас, Иван. По статистике, имя Иван считается одним из самых распространенных мужских имен в Российской Федерации и странах Восточной Европы». «Где-где?» — Ваня почесал затылок. «Иван, вы готовы к прохождению испытательных этапов?» «Я это...» — замямлил Ванька. «Готов. А чего не готов-то?» Все же неуверенно ответил Иван.